все разговоры записываются. Алло. Да. Ревич, правда, здравствуйте. Меня зовут Федосеева Ксения Анатольевна, МКК «Академическая», компания «Вебзайм». Поступили ваши документы с отказом от погашения задолженности. Скажите, а что случилось у вас? Почему вопрос не готовы решать? Как вас зовут еще раз? Зовут меня Федосеева Ксения Анатольевна. Ага, не хочу вам платить. Что еще раз? Не хочу вам платить, вы переспрашивать будете. А, не хотите нам платить? Ну, да. Плохо слышно вас, вот и переспрашиваю. Ну, Мария Вячеславовна, в связи с чем вы приняли такое решение? В связи с тем, что не хочу вам платить. Именно только нам не хотите платить или везде? Где а какая разница? Ну как, какая разница? Может быть, у вас какие-то претензии к нашей компании, вот и уточняю. Может быть. Чем мы вас так обидели, Мария Вячеславовна, что вы 70 дней не возвращаете денежные средства? Сумма долга у вас 21 897 рублей. И что? А, ну, чем мы вас так обидели, скажите? В суде расскажу. В суде? Вы в суд подали? Да, на вашу тупость подала в суд. Потому серьезно? Что таких, как вы, надо изолировать от общества. Как, таких, как мы? Таких, как лично вы. А лично я? Лично вы. Вы лично на меня подали? Конечно. Так я вам первый раз звоню за все время. Ну ничего страшного. Ничего страшного? Mm-hmm. Так в связи с чем, Мария Вячеславовна, вы отказываетесь? Я же сказала, в суде я расскажу. А когда суд? Куда вас приехать? Вас уведомят, не переживайте. Кто нас уведомит? Да зачем вы о себе во множественном числе говорите? Ну, потому что я звоню от лица компании, Мария Вячеславовна. Вы же одна мне звоните? Или у вас несколько? Ну, я... У вас все Мария Вячеславовна, уже по вашему договору до этого работы... Шиза, да? Я вам еще раз говорю, я по вашему договору звоню первый раз. И что? Вы меня плохо слышите? И что? И то, Мария Вячеславовна, когда суд, а вы... зачем вы подали в суд? Я же сказала, все вы узнаете, вам все пришлют. Я сейчас узнать от вас. Ой, потерпите. Почему? Что ой? Почему вы приняли такое решение не возвращать деньги узнаете в компанию? Узнаете все. Да, я вас все устраивала. Еще в июле месяце обещали вопрос урегулировать, потом перестали отвечать на звонки. И? И? Что случилось-то у вас? Да узнаете все. Наберитесь терпения. Да мы-то узнаем, обязательно узнаем, Мария Вячеславовна. Только вы-то почему решили, что вам не придется возвращать деньги в компанию? Объясните потому мне, что пожалуйста. Я так решила. Вы в какой момент почувствовали свою безнаказанность? И что вам деньги не нужно будет возвращать в компанию? А вы чего так завелись-то? Кто? Чего орем? Я вам вопрос чего задаю, орем? Мария Вячеславовна. Давайте тон голоса мой обсуждать мы не будем, хорошо? Да мне неприятно вас слушать. Вы верещите, как свинья. Мария Вячеславовна, будет звонить другой сотрудник. Будете разговаривать с другим сотрудником. Какая это, блин, свинотина. Хорош. Что такое? Что с вами? У меня кровь из ушей уже идет. Что случилось? Что случилось у вас? Кровь из ушей идет, говорю. Что такое? Ну, что теперь? Ну, придется, Мария Вячеславовна, нам с вами общаться. Да, давайте другого специалиста. Ну, позвонит обязательно вам другой вот специалист. Вот давайте другого. Ну, вы такая тупая. Вот я деградировать начинаю. А что изменится-то? А что изменится? Ну, может, другой сотрудник поумнее, чем вы будете. А что изменится? У вас долг исчезнет или что? А может быть, я вот с тем сотрудником договорюсь на оплату. Ну, а если нет такой возможности позвонить другому сотруднику, что ну, тогда? Все, не будете тогда вообще платить? Тогда идем лесом. Кто? Вы. Мы? Вы компанию сейчас отправляете, что ли? Я нет, вас лично. А, меня лично, меня лично. То есть вы сейчас хотите меня чем-то задеть, вот своими высказываниями? Да, я хочу побыстрее с вами попрощаться, потому что, ну, вы реально тупая какая-то. Мария Вячеславовна, но дело в том, что... Вас, видимо, на панель не взяли, и вы решили пойти к телефонистке. Пока мы с вами вопрос не решим... Вы ничего не сможете решить. По вашей задолженности. Вы, вот лично вы ничего не сможете решить. Вы бездарность. А я лично ничего и не решаю. Ну, а тогда смысл от вас? Решать будете вы, потому что долг у вас. Профит от вас какой? Нет, зачем вы тогда занимаете мое время и свое время? Мария Вячеславовна, вы мне на вопросы ответите. Да хорош причитать, сатану вызовешь. Или нет? Нет, я же сказала, ты уже забыла. Я вам еще раз говорю, ваши провокации на меня не действуют. Ваши провокации. Общаться в таком тоне. Ты еще раз сколько плачься. Угодно. Я вам еще раз говорю, ваши провокации на меня не действуют. Я стрессоустойчивый человек, понимаете? Ну да, на такой работе, как у тебя. И это сейчас, это очень важно. И это сейчас никак не имеет отношения к вашему долгу. Я вам еще раз задаю вопрос. Вы собираетесь в добровольном порядке? Я же сказала вопрос решать в компании или нет? Нет. Вы ничего не сказали. Вы сказали только, что на меня в суд подадите. Или я сказала, что я платить вам ничего не буду, потому что я не хочу. Мне лично ничего не нужно. Нужно в компанию, понимаете? Ой, ты ёбнутая, блин. Ну, хорош так тупить. Ну, Мария Вячеславовна, ты не различаешь, когда люди обращаются к тебе, когда в компании. Конструктивно вы будете разговаривать? Нет, я конструктивно тебе только нахер могу послать. Все, тогда я вынуждена с вами попрощаться. Да, и жизнь свою прерви. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает с компании LimeZaim. Зовут меня Виталий Андреевич Яндоров. Идет запись разговора. Павла Андреевича, могу услышать? Нет. А кем данный человек вам приходит? Он для связи этот телефон оставляет дополнительно? Ну, это его номер. Какая разница, кто там приходит? А, это его номер? Ну, хорошо. А вот у него, кроме вот этого номера 3346, есть дополнительный контакт, по которому с ним лично можно поговорить? Есть. Хорошо. Как вот тогда в этом случае связаться с ним? Никак. Не подскажете? Письмо напишите. Хорошо. Но письмо напишите. Вот вы ему контактный номер тогда компании передадите? Нет. 8-800-735-15. А почему? Не обязана. Вы же на его телефон отвечу. А я не прошу вас в этом случае какие-то обязанности проявлять. Вы вместе вот с телефоном, когда вот аппарат... Может быть, вы мне за это заплатите? Я тогда вы передам. Вы тогда Павлу Андреевичу трубку телефона передаете? Это мой телефон. Чтобы с ним лично поговорить. Это вот телефон его. Вы это мой телефон. Это его номер, вот, а телефон мой. Хорошо. Так вот вы ему номер тогда передадите обратно, чтобы он самостоятельно может мог. Быть. Хорошо. Тогда вот и контакт попутно передайте, чтобы нет. он в компанию LimeZaim перезвонил. 8-800-735. Нет, не передам. Можете даже не диктовать. А что мешает этому? Отсутствие оплаты за мои услуги. Вот как оплатите а мои услуги, никаких... я тогда передам. А здесь какие, какие здесь услуги оказываются? По передаче информации. Я вам что, бесплатно будут? Рассказывать. Ясно, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Алло, здравствуйте. Роботы. Алло. Да. Здравствуйте, это Пилма Туменовна? Да, вы кто? Меня зовут Ромашова Анастасия Владимировна, специалист отдела досудебного регулирования компании «Веб-банкир». Вы настроены сейчас на диалог? А домашнее задание какое-то было, надо было настраиваться? Будьте добры, пожалуйста, ваше кодовое слово, девичья фамилия мама у вас. А я не помню. Это точно не девичья фамилия мама. Ну, у вас на букву «Г». Может быть, это ваша фамилия, может быть, фамилия ваших друзей. Но обычно оставляю девичью фамилию мамы. Гусева. Нет, это не Гусева. Ну, я же говорю, я не помню. Так, хорошо, ладно. Когда вы планируете разрешать свой вопрос с микрофинансовой компанией «Веб-банкир»? У меня нет никаких вопросов. То есть получается, что вы отказываетесь и от взаимодействия, и от решения вопроса вашего? Да это вы отказываетесь от взаимодействия. Херню какую-то придумали. Нет, то как я могу отказываться от взаимодействия? Ну, я сейчас вот у вас спрашиваю, какое слово, которое вы мне не называете. Ну, если я его не рассказываете? Помню. Рассказывайте, что хотели. Когда вы подписывали договор, вы взяли на себя обязательство, что при случае просрочки вы будете называть свое кодовое слово для того, чтобы я смогла вас идентифицировать и точно понимать, что это вы, не распространяя никуда далее персональные данные. А, даже так? А какой пункт договора об этом говорит? Ну, я не помню, нужно смотреть ваш договор. А, ну... Что думаете, я все цифры наизусть знаю? Ну, должны, если вы ссылаетесь на этот пункт. Ну, он в любом случае у вас есть. Почитайте ваш договор, и он у вас там имеется. Я обязательно почитаю. Ладно, хорошо, я поняла, что вы не настроены на диалог. Вспоминайте свое кодовое слово, либо заходите в личный кабинет, у вас там вся эта информация имеется, и завершайте уже свой вопрос. Также компания вам готова предоставить лояльные условия. Хорошо, ладно. До свидания. Пока. Все разговоры записываются. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, компания WebZyme, НКК Академическая, Соколов Александр Вячеславович, Маргарита Викторовна, наверное. Да. Да, звоню все так же в отношении вашей задолженности 5655 рублей 59 копеек 50 день находится на просрочке. Ну как, оплачивать собираетесь, нет? Нет. А, то есть все, у вас также мнение не меняется. Я правильно понял, что вы уже отказались от оплаты, да, так и не планируете оплачивать? Да, все правильно. Последствия неоплаты знаете? Да, знаю, что никаких. Что? Никаких. Никаких последствий неоплаты не будет? Ну, да. Дойду до вас, что... Ой, не надо. Я не верю вашим сказкам. Ну, и тем не менее, с ней сказками все равно эти сказки до вас доведу. Не что, надо, я что понимаю, последствия... что вам нужно скрипт прочитать. Но избавьте меня от этого. Нет, скрипт не надо читать, я могу... Я вам могу сама эти последствия рассказать. Да? Да. Ну, так расскажите, раз знаете их. Ну, вы передадите сначала по 1005 статье каким-нибудь дебильным коллекторским агентствам. Они мне понаяривают 2-3 месяца и, расписавшись в своей никчемности, вернут к вам обратно. Вы мне еще какое-то время позвоните, попробуйте, поконючите, но поймете, что это бесполезно, переуступите право требования по цессии и канете в лету. А в случае прослуживания вашего договора? Да, вряд ли вы в суд пойдете. У вас нет никакой практики по вам. Вы не ходите в суд. Почему? Ну, максимум за судебным приказом, но я его отменю. Алло. Здравствуйте, МТС Банк, управление по работе о должности, с вами Дарья Сергеевна. Могу услышать Вячеславовну? Да, как вас зовут еще раз? Савина Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна, как мне нравится ваше имя, отчество. Да, слушаю вас. Дата рождения, верно? Верно. Звоню вам по поводу задолженности. У вас по карте МТС кэшбэк уже 12 дней не поступает платеж 1400 рублей. Требование банка внести оплату в ближайшие 2 дня. Вы сможете это сделать? Я не хочу этого делать. По какой причине? По какой причине не хочу? Да, по какой причине вносить оплату? Потому что не хочу. Ну, у вас сейчас действует повышенная процентная ставка 36,5% годовых. И пока вы не внесете, так она у вас продолжит действовать. Ну, поранее вы же 26 числа обещали заплатить сотруднику. Не было такого. 24-го вы вот общались и... Не было такого. Что вы приведете? Нет. Это ваш сотрудник, ему так захотелось, чтобы так было, и вот он такую отметку поставил. Ну, все-таки по какой причине вы платеж не хотите вносить? Я не могу вам сказать, почему я не хочу. Это какое-то внутреннее состояние. Хорошо, я тогда так и зафиксирую. В дальнейшем, что получен отказ на оплату, да, Так что это негативно скажется на вашей кредитной истории. Получается, у вас уже 13 дней задолженности и продолжит увеличиться срок. Да, хорошо. В 218 федеральному закону вся информация о бюро кредитных историй будет передана, и в дальнейшем кредитовать у вас могут быть проблемы. Mm-hmm. Дополнительные номера для связи у вас не появились? Появились. Можете предоставить? Нет. Хорошо, информацию я зафиксирую, получен отказ от оплаты, вы не сможете внести, потому что не хотите. Также не хотите, Дарья Сергеевна, не хотите. Не хотите. Также в дальнейшем ваш договор может уйти в работу третьих лиц уже 1050 Гражданского кодекса. Угу. Вот, все зафиксирую, до свидания, всего доброго. Всего доброго, Дарья Сергеевна. Здравствуйте. Мария Вячеславовна. Еще раз что? Мария Вячеславовна, это вы? А вы кто? Повторный звонок ждите, до свидания. Ёбнутая. Что звонила-то? Эй!